Твое доброе сердце живет в большой и красивой берлоге. И если ты пустишь к себе обезьянку, я все лето буду фыркать в твою честь. Возьми ее, и я тоже буду все лето каркать в твою честь. Сугроб зашевелился, и сбоку в нем появилась дыра. Но только при условии, что она тоже будет спать. А то я с одной такой в цирке выступал. Вертлявая была очень. «Я спать хочу! Я хочу спать!» Дрожащим простуженным голосом пожаловалась обезьянка. «Тогда залезай!» — прогудел медведь. Два дня все было хорошо. А на третий день в лесу раздался треск ломающихся кустов, рев медведя и жалобный плач обезьянки. Весь этот грохот приближался к поляне с одиноким деревом. Ёж выскочил из своей берложки, и когда добежал до поляны, его глазам предстало невиданное зрелище. Медведь гнал перед собой обезьянку, шлепая ее бубном по мягкому месту, и приговаривал: «Иди, иди, залезай обратно на свое дерево!» Подлетевший ворон крикнул: «Как же так, медведь? Ты же обещал!» «Ах, вы, гады такие!» — рычал медведь. «Вы кого же это мне подсунули? Вы что, хотите меня на весь лес опозорить? Хотите, чтобы я гостя своего съел? Два дня терпел, терпел, а сегодня все, чувствую, не выдержу сегодня, прямо трясет всего!» «Ты чего, медведь?» — попытался успокоить его ежик. «Ты же зимой ничего не ешь, ты же только лапу сосешь!» «Вкусно пахнет очень!» — жалобно простонал медведь. «Уберите вы ее от греха подальше!» «Прекрасный благородный медведь, спасибо тебе за то, что ты вернул нам обезьянку живой и даже немного согретой!» «Спасибо!» — крикнула сверху обезьянка. «Спасибо!» — фыркнул еж. «Спасибом сыт не будешь. Вы хоть мне поаплодируйте немного!» Ворон захлопал крыльями, обезьянка и ежик застучали своими озябшими лапками. Медведь три раза ударил лапой в бубен и побрел в свою берлогу, приговаривая сонным голосом: «И вам спасибо, и вам спасибо!» «От этих нор ей лучше быть подальше», — посоветовал еж. «Может, расчистить от снега кусок поляны, и пусть она все время танцует? Если быстро танцевать, ни за что не замерзнешь. Это будет хорошая танцующая добыча для любого хищника», — печально усмехнулся ежик. «Но если весь лес решит...» «Еж, даже замер от восторга! Какая прекрасная мысль! Недаром все считают ворона самой умной птицей! Даже целый лес не может остановить тяжелую поступь зимы, когда приходит ей время. Но он всегда может найти немножечко времени, чтобы спасти одно маленькое существо. Ворон, ты умница! Прокаркай сбор всех лесных жителей! Карр, карр! Всем, кто не спит, всем, кто не спит, объявляется общий сбор на скале у поворота реки! Бегите и прыгайте!» — зафыркал еж. «Карр, карр! Ползите скорее к скале, плывите скорее к скале, кра-кра, крадитесь скорее к скале, бегите и прыгайте». Ворон, еж и обезьянка убежали на общий сбор всех жителей леса. Обезьянка сильно раскачалась на ветке дуба и в два прыжка перескочила, цепляясь в одно легкое касание за кусты малины и орешника на ближайшую березу. На поляну выскочил гепард, но было уже поздно. Вслед за ним из-за куста степенно вышел волк. — А ты почему не бежишь, волк? — пристально посмотрел на него гепард. Волк заметил этот взгляд, щелкнул на него зубами и ответил заносчивым тоном: «Потому что я волк, гепард. А если они без тебя решат то, что тебе будет невыгодно? Ну, тогда пусть они сами и выполняют это решение». Гепард решил, что сейчас самое время немного сподхалимничать. «Ты самый смелый зверь, какого я встречал в своей жизни. Даже лев, царь зверей, не осмелился бы на такой поступок. Они идут, я возвращаюсь в засаду. Твое право, гепард». На поляну вернулись еж, ворон и обезьянка, которая ловко перепрыгнула с березы снова на ветку дуба. «Ты зря не пришел на общий сбор, волк!» Волк насмешливо взглянул на ежа. «А что нового я мог там услышать? Лес решил спасти обезьянку. Я там не был, и это меня не касается». «Это решил весь, понимаешь, волк, весь лес». «Вот пусть весь лес и занимается этой ерундой». «Это решение, как укра-кра-крашение, да-да, это украшает наш лес и нас самих». «Ты хочешь поссориться со всем лесом?» — удивился еж. «Нет, но если лес хочет поссориться со мной, это его дело». Еж подбежал поближе к волку и тихо сказал ему то, что он о нем думал. Это был их суровый мужской разговор. «Ты не осмелишься на это, волк». Волк взорвался от злости. «Если я хоть раз на что-то не осмелюсь, я подохну от голода. Ты пойдешь один против всего леса? Зачем это тебе, волк?» «Для того, чтобы вы еще больше меня ненавидели. Ненависть — это страх дураков. Я обожаю, когда меня ненавидят. Я упиваюсь вашей бессильной ненавистью». «Бессильна ненависть одного, но ненависть всего леса? Не говори глупости, еж! Тот мышонок, которого ты выслеживаешь себе на ужин, вряд ли станет твоим другом. В лесу не бывает друзей. Для того, чтобы один выжил, другой должен погибнуть. Час жизни и час смерти вертятся на одном колечке. Но есть еще час беды, час общей беды.